Взгляд старика стал острым. Он посмотрел на дверь, которую я держал, после чего та с шумом захлопнулась. «Какого ха, как ты это сделал?» Я не успел удивиться. Меня подбросило в воздух, распластав на потолке. Это не было магией. Во всяком случае, я ее не ощущал. Альбус поднялся с кровати и подошел к зеркалу, рассматривая свое отражение. «Никогда не думал, что мне придется спорить с самим собой», — покачал головой старик. «Но ничего, придет время и все вернется на круги своя». Пока Альбус любовался отражением, а я беспомощно мотылял руками и ногами в воздухе, в дверь позвонили. Дамблдор повернулся ко мне и махнул рукой. Меня тотчас перевернуло и впечатало в кровать, благо она была не жесткой. Однако воздух из легких все равно выбило. Осколок стекла из моей ноги вылетел в открывшееся окно. Ступня же дико зачесалась и начала гореть огнем. Спустя пару мгновений боль ушла, оставив лишь легкий зуд. Я недоуменно уставился на старика. Какого черта? Почему я не чувствую магию в его манипуляциях? Оставим разговоры на потом. У нас гости, и тебе лучше их встретить. Я, кряхтя, словно старый дед, поднялся с кровати. Силуэт Дамблдора истаял в воздухе. Вздохнув с облегчением, я напялил белую майку. Синие джинсы уже были на мне надеты. В дверь периодически настойчиво звонили. Да иду я, иду. Я встал на одну ногу и осмотрел свою ранее порезанную ступню. Рана от стекла затянулась. Крови не было. Заметен лишь свежий аккуратный рубец. Ладно. Черт с ней, с магией. Кого там угораздило ко мне с утра? У Джессики давно есть свои ключи. Когда открыл дверь, в груди ёкнуло. Испытав мимолетный шок, я все же справился с удивлением и нацепил на лицо дежурную улыбку. «Доброе утро. Чем могу помочь?» «Мистер Эриксон», — произнес мужчина с бородкой и в солнцезащитных очках. «Мы к вам по одному важному делу. Можно войти, Мерлинова мошонка?» «Как так? Я же так надеялся на спокойную жизнь. Так чем обязан?» Спросил я посетителей, наливая моим старым знакомым чай. К моему удивлению на предложение выпить чего-нибудь, китаец тут же спросил, есть ли зеленый чай. Мулатка со странной прической от чаепития воздержалась, лишь за компанию уселась за стол с нами на кухне. Да, гости оказались теми самыми ребятами, которые убегали от агентов. Что характерно, одежда у них осталась та же. Выглядят они достаточно броско, для тех, кто скрывается от правительства. Парень-азиат с похожей на мою бородой, казалось, познал Дзин. Настолько спокойным он выглядел. «И у стен есть уши», — проговорил мужчина. На это заявление я не знал, как реагировать. Он хочет сказать, что за нами следят. Но кто? Смит с другими оперативниками? Так от них уже около года нет ни слуху, ни духу. Я даже никакой слежки не ощущал за собой. Думаю, эти ребята в костюмах уже и позабыли обо мне. По крайней мере, я на это рассчитываю. «У нас к вам предложение, мистер Эриксон», — взяла слово девушка. «Мы уже встречались как-то, но вы, скорее всего, нас забыли. Уверяю вас, мисс», — перебиваю ее, — «я бы при всем желании не смог забыть такую прелестную красавицу, как вы». Я натянул на лицо как можно более приветливое выражение, включив обаяние на полную. От моей улыбки таяли девушки на фотосессиях. «Если бы у меня не было Джессики, то я вполне мог закрутить роман с той хорошенькой гримершей, даже несмотря на то, что она старше этого тела на 5 лет. Так, стоп, куда-то меня не туда занесло. Нужно отслеживать реакцию этой странной мулатки. Да, может, она по девочкам, на девушку мое очарование, похоже, не подействовало совсем. Лишь уголок губы снисходительно поднялся вверх, изобразив подобие полуулыбки. Что вы думаете об окружающем мире? Вас ничего в нем не смущает? Может, вас порой мучают какие-то вопросы? Спросил парень, поставив полупустую чашку на стол. О, что я думаю? Я много чего думаю, и вопросов у меня предостаточно. Например, почему я не могу использовать магию? Почему сегодня меня посетило мое альтер-эго, да еще и показало, как надо колдовать? Почему именно сегодня ко мне пришли эти странные субъекты в солнцезащитных очках? Кстати, у них что, какая-то болезнь глаз, или имидж, наше все. Ладно, Мордрит с этими очками. Почему этих ребят преследовали? Кто такие эти агенты? Да у меня целый ворох мыслей в голове, но говорить об этом я не собираюсь. Что я думаю о мире? Я сделал глоток, после чего потянулся к лимонной дольке. Мулатка слегка поморщилась, когда я взял парочку долек и стал медленно их смаковать. Кое-кто очень хочет с вами встретиться, вновь начала девушка. Очки она все же решила снять. Вам стерли память о некоторых событиях, но мы можем вернуть утерянные воспоминания. Также, если у вас есть какие-либо вопросы, кое-кто может на них ответить. В это время за спиной девушки я вновь увидел силуэт старика Дамблдора. Он мне хитро подмигивал и кивал. И что это значит? От этого предложения о встрече несет подставой за милю. Да еще и реакция моего альтер-эго. Есть ли смысл слушать его, мое второе я? Есть ли смысл идти у него на поводу? Возможно, лучшим вариантом было бы послать этих террористов к Мордреду. Но любопытство. Может, я и вправду найду ответы на все мои вопросы. Ладно, допил я чай, поставив чашку на блюдце. Допустим, у меня и вправду есть пара вопросов. Но с чего вы решили, что я просто так поеду с абсолютно незнакомыми людьми, да еще и неизвестно куда? Парень с девушкой переглянулись. Мужчина прочистил горло и сказал: «У каждого человека есть выбор. Вы вольны решать, куда и с кем идти. Если вы не хотите что-то делать, просто не делайте это». «Призрак хочет сказать», — перебила своего визави мулатка, — «что мы не заставляем вас идти с нами. Эта встреча нужна не нам, она нужна вам». Девушка встала и кивнула призраку. «Они, кажется, даже имен не используют. Точно какая-то подпольная организация, не иначе. Мы вас ждем на улице, черный кадиллак», — бросила мулатка, идя ко входной двери. «У вас 5 минут и мы уезжаем, а вы навсегда утратите возможность узнать ответы на свои вопросы». Мужчина покорно последовал за ней. «Да, не спасибо, не извините за беспокойство, не до свидания, Америка. Никакой культуры. Хотя, скорее всего, это от людей зависит. Или, может быть, девушка думала, что таким пренебрежительным видом разожжет во мне интерес». Входная дверь захлопнулась, а я принялся искать одежду на выход. Тут и думать нечего. Еду с террористами. Судя по всему, меня повезут к их главному, ну или к лицу, приближенному к руководящим должностям их организации. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — обратился я к ухмыляющемуся старику возле настенного зеркала. Однако тот лишь шире улыбнулся и растаял в воздухе. Примечание к части. ПБ открыто. Илша не пишу пока, потому что нет доступа к компьютеру. А здесь главы маленькие, да и формат фика другой. Писать Илша на телефоне будет крайне неудобно. Бичина. Глава 5. В машине парень по прозвищу «Призрак» обследовал мое тело странным прибором. Как позже выяснилось, он искал жучки, то есть следящие устройства, по которым могли вычислить мое местоположение агенты. Мне ничего не говорили. Большую часть моих вопросов игнорировали. На остальные же ответом было: «Все скоро узнаешь». Не успели мы толком отъехать от моей квартиры, как азиат надел мне на голову мешок, а на руку нацепил странный браслет. Да уж, чувствую себя жертвой похищения. Надеюсь, когда прибудем на место, узнаю хотя бы половину ответов на свои вопросы. И мне объяснят, ради чего вся эта загадочность и конспирация. Петляли мы относительно недолго, около получаса, может, чуть больше. Однако все когда-то заканчивается. Закончилась и перевозка моей бренной тушки к месту назначения. Я почувствовал, как машина остановилась. «Приехали», — бросил призрак, снимая мешок с моей головы. Спустя пару минут мы втроем подходили к старому заброшенному то ли складу, то ли ангару. Скорее всего, мы где-то на окраине города. Я тут никогда не был, поэтому точно сказать не могу. Мой взгляд упал на футуристического вида браслет на моей правой руке. Эта штуковина оказалась довольно массивной. «Аксессуар снимите? Или это что-то вроде подарка?» «Простите, мистер Эриксон», — ответил азиат, — «это вынужденная мера предосторожности. Пока вы не с нами, вы против нас. И как это понимать, во что я вообще ввязался? Черт, надеюсь, это не бомба. Хотя есть более простые способы избавиться от человека. Это защита от стражей», — проговорила девушка. «Теперь ваше тело не смогут занять агенты». «Ох, вот оно как. Значит, полезная штука. До сих пор из памяти не выходит ощущение взламывания мозгов, как от жесткого Легилиминса. Если бы тогда не защитился от вторжения в мою тушку, черт знает, что могло меня ожидать. Но поскольку я вроде как ничего из тех событий не помню, то нужно показать соответствующую реакцию на это заявление. Я сделаю вид, что все понял». Девушка лишь хмыкнула. Призрак же мои словоизлияния проигнорировал. Мы подошли ко входу в здание. Створки металлических ворот с гулом стали разъезжаться в стороны. Дожидаться, пока они полностью раскроются, мы не стали. Вошли почти сразу. В старом заброшенном складе было темно. Я бы даже сказал мрачно. Небо на улице затянуто серым полотном туч, потому солнечного света сквозь забитые досками окна практически не попадало. Вход размещался с теневой стороны, потому света с улицы также было недостаточно, чтобы рассмотреть внутреннее убранство. Спустя пару мгновений гудение механизма, открывающего врата, на время прекратилось, а после вновь возобновилось, но теперь створки поползли навстречу, погружая ангар в практически полную темноту. Раздался резкий звук, затем в помещении зажглись прожекторы. Наконец-то раздался голос из темноты. Через пару мгновений я увидел высокий силуэт, выходящий на яркий желтый свет одного из прожекторов. «Мы ждали тебя, Генри», — продолжил незнакомец. «Проходи, не бойся, тебе здесь ничего не угрожает». Говорящим оказался темнокожий мужчина неопределенного возраста. Отличительной чертой его внешности была прическа, или вернее сказать, ее отсутствие. В общем, мужчина был лысым. Его черепушка была гладкой, как шар для предсказаний Трелани. Его имидж органично дополнял длинный темный плащ. Кажется, кожаный. Ах, да, у этого кадра также были солнцезащитные очки, только без дужек. Интересно, удобно ли носить такие? Меня мягко ткнули в спину, заставляя приблизиться к лысому незнакомцу. Наверное, ты пытаешься понять, зачем ты пришел сюда? Мужчина сделал театральную паузу. Я же решил промолчать. Этот парень, похоже, как и остальные, не отличается воспитанностью. Не представился, не поздоровался, да и обстановка как-то не особо располагает к дружеским посиделкам. Видя, что ответа он не дождется, незнакомец продолжил. «Меня попросили встретиться с тобой друзья, Необи и Призрак. Они же сейчас и являются твоими сопровождающими. Я наслышан о некоторых твоих талантах. Не хочу показаться грубым», — перебил его я, — «но вы так и не представились, мистер Морфеус. Зови меня Морфеус», — ответил он. «Хорошо, мистер Морфеус. Ваша подруга», — я обернулся назад, указывая взглядом на Необи, — «сказала, что вы хотите меня видеть и можете ответить на пару вопросов». На некоторое время воцарилось молчание. «Пойдем». Он без каких-либо объяснений пошел к восточной стене ангара. Я и мой эскорт последовали за ним. Уже через полминуты мы были в боковом помещении, прошлое предназначение которого для меня осталось загадкой. На огромном стеклянном окне, в котором отражаются предметы обстановки комнаты, виднелись мелкие царапины. Свет мигающих ламп сильно раздражал и не давал сконцентрироваться. Была также куча странной аппаратуры. Мониторы, компьютеры, провода. Все такое навороченное, с мигающими светодиодами. На экранах мониторов, кстати, наблюдались вертикальные столбики бегающих зеленых символов, напоминающих какой-то незнакомый код. За стулом возле аппаратуры сидела коротко стриженная брюнетка в черном латексном костюме, подчеркивающем фигуру. Она что-то периодически выстукивала на клавиатуре. В углу, сложив руки на груди, стоял парень в темном плаще с закрытым воротом. Пара бордового цвета кресел заметно выбивалась из общего интерьера. Их будто специально притащили сюда для этой встречи. Мы разместились на креслах, между нами стоял небольшой прозрачный столик, который я сразу и не приметил. На столике кто-то забыл стакан с водой. Или это чего покрепче? Скажи, ты веришь в судьбу, Генри? Чего? Какой-то странный вопрос. Это проверка. Видя мое замешательство, губы Морфеуса тронула легкая улыбка. «Мне хочется верить», — осторожно начал я, — «что мы сами являемся хозяевами своих судеб. Лично я собираюсь сам контролировать свою судьбу. Я понимаю, что ты имеешь в виду». Уголки губ Морфеуса растянулись, превращая прошлую ухмылку в оскал. «Позволь мне сказать, почему ты здесь», — продолжил он. «Ты здесь, потому что ты имеешь дар». Я скептически хмыкнул. «Ага, как же, дар для человека, способного в прошлом из воздуха трансфигурировать практически все, что угодно, аппарировать в любое место при помощи феникса, испепелять в адском пламени артефакты, да много чего делать при помощи магии, здесь абсолютно не способного ни на что из вышеперечисленного. Мордрит, да я даже невербальную левиасу применить не могу. Я вижу скепсис в твоих глазах», — прервал мое внутреннее самоедство Морфеус. «Не, покажи чего-нибудь». Парень, стоявший в углу, махнул рукой, и кресло с моей тушкой взмыло в воздух. «Вот черт, а я даже чашку поднять не могу. Обидно». Спустя несколько секунд понтов этого неа, кресло все же опустилось на пол. «Это не фокус, Генри», — покачал головой Морфеус. «Можешь считать это волшебством, на которое способны одаренные люди, вроде тебя или неа. Возможно, ты этого не помнишь, но около года назад тебе удалось сделать нечто, выходящее за грань реального». Он достал из кармана плаща тонкую металлическую коробочку и стал крутить ее в руках. понятно, значит, это клуб магов. Хотя, нет, магии в действиях этого не ощущалось. Значит, тот, просто человек, имеющий сверхспособности. Остальные люди в этой группировке такие же. Ладно, возникает вопрос, стоит ли раскрываться перед этими незнакомцами, хотя, чем я рискую, тем более говорить о своем перерождении я не собираюсь. Достаточно продемонстрировать фокус с телекинезом. На кресло меня не хватит, но попробуем. Я разозлился сам на себя, на свою слабость. Я ведь тоже не пальцем деланный. Нужно проанализировать, что я ранее делал не так. В этот раз я не тянулся к магии. Будучи в прошлом величайшим магом и владельцем бузинной палочки, я мог менять окружающую реальность при помощи одного лишь желания, твердой веры и представления конечного результата. Магическая энергия в таких условиях расходовалась крайне экономно, особенно если не использовать энергозатратные чары. Стоит попробовать. Так, Альбус, в этот раз никакой магии. Не использовать магию. Использовать лишь заклинание. Без наполнения. Ну же, давай, акция стакан. Стеклянная посудина метнулась в мою руку, расплескав по пути половину содержимого. Не, непонимающе уставился на парня в углу Морфеус. Это не я, не а слегка улыбнулся и кивнул в мою сторону. Это все он. В горле пересохло, сознание начало немного мутить. Отпив пару глотков из стакана, я поставил его обратно на столик. В посудине, кстати, оказалась вода. Я только что неосознанно, по привычке, использовал магическую силу. Немного, но все же, теперь я понял. Это звучит абсурдно, но магия мне мешает. Когда к ней тянусь, мне становится дурно. Почему? Понятия не имею. Я могу влиять на окружающую реальность лишь усилием воли. Однако, к этому нужно привыкать. Колдовать, не используя магическую энергию, все равно, что передвигаться, не используя ноги. Условный рефлекс, вбитый на уровень подкорки, жутко мешает. Несмотря на новое тело, привычка осталась. Спустя некоторое время и если упорно тренироваться, возможно, смогу наверстать упущенное. Морфеус несколько раз хлопнул в ладоши, изображая аплодисменты. «Браво! Ты одаренный, Генри! Это потрясающе! Немногие из непробужденных способны на то, что делаешь ты. И именно поэтому ты здесь. Я слушал темнокожего мужчину краем уха. Подумать только. Год прошел гиппогрифу под хвост. Да. Итак, у меня к тебе вопрос». Тем временем продолжал Морфеус. «Что ты думаешь об этом мире?» Он театрально обвел рукой окружение. Вторая рука все так же крутила коробочку. «А, извините, мистер Морфеус, я задумался». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Тебя не смущает некоторое?» Он покрутил рукой в воздухе. «Неправильность этого мира?» протянул я. «Простите, но я не понимаю, о чем вы». «Морфеус, не ходи вокруг да около, скажи прямо», — тихо пробормотал я. «Скажи ему». Темнокожий мужчина вновь осклабился. Сложив ногу на ногу, он принялся говорить. «Хорошо. Да будет так. Все, что ты видишь, слышишь, осязаешь, все это является сложной иллюзией. Это матрица. Чего?» Я уставился на него, как баран на воротах Хогвартса. «Матрица», — продолжал он, — «она, всюду. Она, все, что вокруг нас. Даже здесь, в этой комнате. Ты также можешь видеть ее из окна своей квартиры, или по телевизору. Ты чувствуешь ее, когда идешь на свидание с девушкой, когда направляешься на съемки, или когда платишь за квартиру. Весь этот мир – лишь пелена перед твоими глазами, которая развернута, чтобы скрыть правду». «Какую правду?» Вопрос сам собой слетел с языка. Не на мои слова улыбнулся краем губы, кивнув каким-то своим мыслям. «Что ты, раб, Генри, как и все, ты рожден в цепях, рожден в неволе. Ты с рождения в тюрьме, которую не почувствуешь и не коснешься. В темнице для разума. Либо он бредит, либо я чего-то не понимаю». Из его слов выходит, что окружающий мир не настоящий, а иллюзорный. Это как раз объясняет, почему я не чувствую магию. Но как это возможно? Морфеус, видя мои попытки осмыслить происходящее, хмыкнул и продолжил. «Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен сам это увидеть». «Каким образом?» На мой вопрос Морфеус открыл серебристую коробочку, которую до этого вертел в руках. Из коробочки на его светлую ладонь выпало две таблетки. Хотя нет, скорее они напоминали полупрозрачные капсулы. Красная и синяя. Он отложил металлическое вместилище для капсулы и взял по таблетке в каждую руку, зажав те в кулаки. Морфеус наклонился ко мне. «Еще не поздно отказаться. потом пути назад не будет. Спорный вопрос. Для мага путь можно найти практически всегда. Если сзади обвалился туннель, воспользуйся репаром Максима. Лишний свидетель, облевей в помощь. Кто-то не слушается Империя. Даже если по глупости расколол душу, не страшно, искренне раскайся и собери ее воедино. Примешь синюю таблетку, сказал Морфеус, разжимая кулак левой руки, и конец всей этой истории. Ты проснешься в собственной кровати и будешь верить тому, чему хочешь верить. Ага, значит, мне могут стереть память, если откажусь. Не очень радужная перспектива. Прошлое стирание не прошло бесследно, в итоге, во мне смешались две личности. Сегодня даже посетила собственная шизофрения в лице моего альтер-эго. Хотя, может, стирать памяти не будут, а всего лишь усыпят, кто его знает, но проверять как-то не хочется. Значит, второй вариант, красная капсула. Выберешь красную, раскрыл он правую ладонь, останешься в стране чудес, и я покажу тебе, насколько глубока эта кроличья нора. Страна чудес, меня только что сравнили с Алисой, ладно, неважно. Хм, интересно, что будет, если выпить сразу две таблетки? Нет, не то, чтобы я собрался испытать подобное на себе. Просто любопытно. И если синяя стирает память, и ты просыпаешься у себя в постели, то что должна делать красная пилюля? Естественно, я потянулся к красной таблетке. Цвет Гриффиндора, факультета, на котором я учился. Довольно символично. Помни, моя рука зависла над его ладонью. Я предлагаю лишь правду и ничего кроме правды. Ну, правда это хорошо. Я без сомнений взял красную пилюлю и проглотил ее, запивая водой. Надеюсь, руки он до этого мыл, мелькнула запоздалая мысль. На лицо Морфеуса выползла улыбка чеширского кота. Тринити, обратился он к девушке, сидящей за мониторами. Девушка встала и вышла из помещения. Спустя полминуты в комнату вновь вошла Тринити, а за ней вкатилось массивное кресло с различными проводками. Это кресло напомнило мне о встрече с агентами. Я незаметно сглотнул. Кресло затаскивал призрак. Его лицо не выражало ровным счетом ничего. Кресло подключили к оборудованию, что находилось в комнате. Тринити села за компьютер и начала показывать виртуозность пальцев, технично перебирая кнопки клавиатуры. «Пересаживайся», — бросил мне призрак. Я послушно пересел в монструозный, футуристического вида трон, а к моей голове, шее и прочим частям тела принялись подключать электроды. Браслет с руки наконец-то сняли. Ну, в этот раз хоть пристегивать наручниками не стали, и на том спасибо. «Пилюля, которую ты выбрал, это часть поисковой программы», — поведал Морфеус. «Из-за нее твои ощущения станут слегка необычными». «Поисковой программы? Какого Мордрида? Что со мной происходит?» Я ощутил, что воздуха в комнате стало не хватать. Пот начал стекать по моим вискам, по шее и телу. Стекло, возле которого стояло кресло, стало странно подрагивать, будто оживать. Царапин на нем больше не было. По его поверхности медленно, одна за другой, стали пробегать гравитационные волны. Появилось непреодолимое желание потрогать это странное стекло. «То, что я вижу, это нормально», — спрашиваю Морфеуса. «Все в порядке», — отвечает он. «Главное, успокойся». «Ну, ладно, если у них все под контролем, то можно немного развлечься». Я прикоснулся рукой к этому странному стеклу, которое теперь больше напоминало зеркало. Хм, вязкое и холодное. Вдруг я увидел, как зеркало, словно желе, прилипло к моим пальцам. Я отвел руку, но зеркало будто не хотело меня отпускать. Жгуты вязкого серебристого желе приклеились к руке, и чем дальше я отводил руку, тем тоньше они становились. Внезапно они лопнули. Остатки вещества упали на пол, чтобы через мгновение испариться. Серебристая зеркальная масса распространялась по моей руке. Вот она уже дошла до локтя. Спустя несколько секунд покрывала плечо и переходила на туловище. Да, интересная таблетка. Любопытно, меня одного так накрыло. Или все это видят и остальные? Место вычислено. Мы уже почти там, говорит Тринити. Дышать становится труднее. Я чувствую холод и онемение. Эта жижа уже покрывает почти все тело и грозит залезть мне в рот. Рядом со мной стоит Морфеус. В руках у него массивный черный телефон. Есть. Я нашла его. Слышу голос девушки. Линк, давай. Пора. Черт, я ж ни слова не сказал Джессике. Она наверняка будет волноваться. Это было моей последней мыслью, ибо сознание внезапно поглотила тьма. Примечание к части. ПБ открыто. Ищу бету на этот фиг. Обращайтесь в личку. Если есть предложение, идея или видите косяки, отпишитесь в комменты. Бичина. Глава 6. Сознание вернулось рывком. Миг, и я осознаю себя. Что за хренотень? Где я? Мордрит. Тело едва ощущается. Когда открыл глаза, ничего не понял. Увидел лишь красноватое марево и черные жгуты. Движение ограничено из-за каких-то трубок и проводов. К лицу присоединена маска, которую я тотчас попытался снять. Успешно. Правда, вместе с отрыванием маски почувствовал, как из пищевода вытаскивается зонд. Когда широкая трубка зонда оказалась снаружи, в горло тут же хлынула неприятная вязкая масса. Я запаниковал. После выдоха, сопровождавшегося рвотными позывами желудка, отчаянно хотелось вдохнуть, но воздуха не было. Вместо привычной атмосферы кругом ощущалась субстанция, напоминающая желатин. Руки забились в попытке найти выход из этой вязкой ловушки. Вдруг, я почувствовал, что ладони упираются в упругую мембрану. Мне ничего не оставалось, кроме как стараться вырваться из этого кокона. Спустя пару мгновений внешняя оболочка прорвалась и мне, наконец, удалось вдохнуть. Однако в следующий миг меня опять потянуло в кокон. Уперевшись в дно резервуара с желатином, я попытался встать на ноги. Кхе-кхе, откашливаясь и отплевываясь от вязкой жидкости, я все же встал, опираясь руками о края капсулы. Голова кружилась, сознание грозилось отключиться, меня тошнило, взгляд плохо фокусировался, а мышцы едва держали. В общем, пробуждение сопровождалось массой самых приятных ощущений, но я все же решил взять волю в кулак и осмотреться. Ой, зря я это сделал. Мне многое доводилось повидать в своей прошлой жизни, но данная картина просто не укладывалась в голове. Мое тело находилось в овальной полупрозрачной капсуле, заполненной раствором из красного желатина. К рукам, туловищу и остальным частям тела подсоединены провода, через отверстия контакты, причем эти контакты, судя по всему, вживлены непосредственно в плоть. Затылок то и дело заваливался назад под весом чего-то. Коснувшись инородного объекта рукой, выяснил, что в затылок вставлен толстый кабель. Попытка выдернуть этот кабель ни к чему не привела. Я лишь едва не упал обратно в капсулу. Оглядевшись, заметил, что вокруг точно такие же капсулы. И заполнены они все тем же желатином. Сквозь полупрозрачные мембраны коконов можно увидеть силуэты других людей. Много людей и много коконов. Сюрреалистичная картина. Мать моя Моргана, что здесь творится? И как я здесь оказался? Каждая капсула напоминает красный, слегка светящийся лепесток, растущий на исполинском толстом стебле. И конца у этого стебля что-то я не наблюдаю. Высунувшись за край капсулы, глянул вниз. Да, стебли, не очень уместное сравнение. Скорее, это башни. Огромные черные башни, усеянные бесчисленным множеством красных огней. То тут, то там периодически вспыхивают разряды электричества. Слышится какой-то перманентный гул, отдаленно похожий на рокот океана, но гул этот определенно имеет искусственное происхождение. Внезапно откуда-то сверху появляется нечто и останавливается прямо над моей капсулой. Эта штука своим видом напоминает роботизированного жука с кучей красных глаз. От нее доносится противный стрекот. От корпуса, прямо из-под металлических пластин выскакивают щупы, иголки и прочие непонятные приспособления. Нечто нависло прямо надо мной. Да, интересная таблетка. Может, это всего лишь галлюцинации после наркотиков? Вдруг мою шею зажимают в тисках и тело приподнимают в воздух. Спустя пару мгновений замок кабеля на затылке с жужжащим шумом открывается, и происходит отсоединение. Кабель вылетает из моего затылка, я плюхаюсь обратно в капсулу, а роботизированный жук улетает по своим делам, будто ничего не произошло. Как только жук скрылся из виду, остальные провода также выскакивают из отверстий на теле, а я чувствую, как внизу что-то открылось и меня куда-то засасывает. От неожиданности даже не успел закричать, но бесплатный аттракцион я оценил. Водные горки, или правильнее сказать желатиновые горки, не так уж и важно, как это обозвать. Мотало по сточным трубам меня относительно недолго и уже через несколько вздохов я очутился в смердящем бассейне отходов. Плавал в обеих жизнях я отлично, но сейчас мышцы будто атрофировались и слушались из ряда вон плохо. Поэтому мне показалось, что это конец. Я тону. Зловонная жижа попадает в нос, рот, начинает заполнять легкие, а я погружаюсь на дно. Однако в следующий миг чувствую, как меня что-то ухватывает и тащит вверх. Глаза слепит яркий свет прожекторов. Я судорожно пытаюсь избавиться от остатка жидкости в легких, но в какой-то момент ощущаю, что сознание вновь начинает уплывать. В этот раз сил сопротивляться больше нет, поэтому я плавно погружаюсь в спасительную дрему. Черт, мне начинает это надоедать. С тех пор, как попал в этот Мордридов мирок, то и делаю, что просыпаюсь непонятно где. На этот раз открыл глаза и обнаружил над собой скопление проводов, труб, металлических пластин. Приподняв голову, рассмотрел свое лежащее тело, утыканное огромным множеством длинных иголок с проводками. «Кто-то решил попрактиковаться в акупунктуре?» – спросил я, но мой вопрос остался без ответа. «Интересно, все это мне привиделось, или произошедшее реально, хотя, какой там привиделось? Будучи акклюментом, я вполне способен отличить галлюцинации от реальности. По крайней мере, я на это рассчитываю. Чувствую себя паршиво, но лучше, чем в капсуле с желатином. Так, нужно встать». Попробовал приподняться, но иголки стали смещаться в нервных узлах, в результате чего мое тело будто ударило током в разных местах. Ладно, пока полежим. Где я и как сюда попал, непонятно. Рядом никого нет, тоже странно. Последнее, что помню, я тону, а после меня вытаскивают. Еще был свет прожекторов и летающий корабль, ну, похоже на то. Да, ну и дела. Какого Мордрида меня вообще сюда притащили? Что им от меня нужно? Морфеус говорил что-то об иллюзорной реальности, но я так ничего и не понял. Хорошо, без паники. Погрузившись в медитацию, попробовал потянуться к магии. Да, детка, наконец, я тебя ощущаю. Как же я скучал по ощущению магической силы. Ядро в моем духовном теле чувствуется странно, немного чужеродно, но скорее всего это из-за переселения души в новое вместилище. Известно, что особенности души влияют на тело, но я полагаю, верно и обратное, хотя, точно сказать не могу. Ладно, о странностях в ядре подумаю потом. Теперь нужно нащупать магию в окружающей среде. Ноль. Магического фона нет, абсолютно. Скорее всего, мир, где я очутился, не магический. И не просто не магический, а закрытого типа, то есть полностью отрезанный от магии. И это плохо, очень плохо. Потому что ядру ниоткуда восстанавливать энергию, которую я буду расходовать. Разумеется, останется собственная регенерация, но из-за отсутствия тела мага и подходящего фона она будет протекать крайне медленно. Ни о каких энергозатратных чарах не может идти и речи. В будущем придется много работать над проведением новых энергоканалов в астральном и физическом телах, чтобы облегчить волшбу. Эх, где мой источник Хогвартса? Ладно, пора вставать. Сконцентрировался на результате ожидаемого действия, на процессе, структуре заклинания, дабы уменьшить расход маны, депульса. Иголки разлетаются в разные стороны, а я ощущаю головокружение и тошноту. Ничего себе, одно заклинание и мне сразу стало дурно. Запас маны просел почти на четверть. Упаси Мерлин использовать магию в повседневной жизни. Без особой надобности к ней лучше не прибегать. Встал с больничной койки, а это, судя по всему, она и была, и стал осматриваться в поиске вещей, ибо на мне не оказалось даже нижнего белья, что несколько огорчило. Все-таки выходить к моим спасителям в одном из подним, не камильфо. Поэтому решил обвязать вокруг пояса простыню, на которой я лежал до этого. Обуви тоже никакой не нашлось, а потому пришлось босиком шлепать по холодному металлическому полу. Блуждал по коридорам недолго. Неожиданно я наткнулся на футуристического вида помещение. В нем увидел кучу всякого электронного оборудования. Кругом свисали виноградные лозы кабелей и проводов, что напоминали ползущих змей. В центре комнаты наблюдался огромный блок, а сверху – небольшая тарелка спутниковой антенны. Я не спец в электронике, потому понять больше вряд ли смогу. Также мерцали мониторы с бегающими зелеными столбцами. За экранами мониторов сидел темнокожий парень с дредами и аккуратной бородкой. Он ремонтировал наушники и поначалу меня не заметил. Я культурно кашлянул. Увидев меня, парень, похоже, слегка обалдел и даже раскрыл рот. «Туалет где?» – спросил я. Прямо по коридору и направо. Кивнув, я последовал в уборную. Минуты две пытался открыть дверь, пока не додумался нажать на кнопочную панель рядом. Вход открылся, и мне наконец удалось справить нужду. Также в туалете висело зеркало над маленьким умывальником, в которое я тут же уставился, осматривая лицо. Да, красавец, ничего не скажешь. Бледный, лысый, худой. Даже глаза покраснели. Ну хоть нос на месте, и на том спасибо. А так, почти вылитый Том Реддл после возрождения. В зеркале, помимо дырок в теле, также увидел, как следы от игл слегка кровоточат. Сконцентрировавшись, применил кровоостанавливающее заклинание. Голова закружилась, в глазах потемнело, но на ногах я устоял. Ополоснув лицо холодной водой, решил все же прийти в рубку, ну или что это было за место с кучей оборудования. Ох, тут уже все собрались, хотя нет, не все. Из тех, кто был на складе здесь, кроме парня с дредами, находились Морфеус, Ниаи, кажется, Тринити. В этот раз модной одежды и очков у них не наблюдалось. Ни Необи, ни призрака видно не было. Генри, поднялся с кресла Морфеус, ты встал слишком рано. Прошло лишь 2 дня. Что происходит, Морфеус? Перебил его я. Какого черта я здесь делаю? И где это здесь? Вернее будет спросить не где, а когда, он выгнул бровь. Чего? Ты, наверное, полагаешь, что на дворе 1998 год, хотя на самом деле сейчас 22 век. Точнее сказать не могу, потому что мы сами не знаем, что ты несешь. Он бредит, определенно бредит. Я обещал тебе правду, Генри, и правда заключается в том, что мир, в котором ты жил, фальшивка. Я ни хрена не понял. Наверное, по моему лицу это было видно. Проще будет показать, на лице Морфеуса больше не было прежней улыбки искусителя. Казалось, человек на складе и этот мужчина абсолютно разные личности. Но пока тебе следует отдохнуть, продолжал он, чтобы набраться сил перед тем, как узнать всю правду о нашем мире. Для того, чтобы узнать правду, у меня достаточно сил, Морфеус, твердо заявил я. Несколько секунд Морфеус буравил меня недовольным взглядом. Хорошо, кивнул он, Линк. Да, сэр, я все понял, отозвался парень с дредами. Через 5 минут все будет готово к подключению. Подключению? Переспросил я. Верно, сказал Морфеус. Тебе многое предстоит узнать. Примечание к части. Я уже придумал новое прозвище для ГГ в Матрице. Думаю, оно вполне логично, а для читателей предсказуемо. Однако интересно узнать ваши варианты. Бичина. Глава 7. Пока Линк готовил оборудование, мне таки дали одежду, в которую я тут же облачился. Морфеус вкратце поведал основную информацию о том, что я нахожусь на корабле Навуходоносор. Это скоростное судно на электромагнитной подушке, то есть оно летает в воздухе без использования магловских реактивных двигателей. В экипаж команды Морфеуса входит еще 3 члена. Ниа, Тринити и Линк, Призрак и Необи, тандем с корабля Логос, другая команда. Они, кстати, тоже должны скоро прибыть сюда. Зачем, выяснить не удалось. Еще Морфеус говорил что-то о неком ядре корабля, что находится на капитанском мостике, и рассказывал о взламывании матрицы путем передачи пиратского сигнала. Готов? Я киваю. Всегда готов, как хогвартский домовик. Меня посадили в одно из 6 массивных кресел в рубке. Интересно, что же такого он мне собрался показывать? И почему нельзя было объяснить на словах? Ощущения будут не совсем обычными, предупредил Морфеус. Что я могу сказать? Ощущения, когда тебе в череп вставляют коаксиальный кабель со штекерной иглой незабываемый. Нет, это вовсе не больно, тем более соответствующий разъем есть. Просто неприятно и несколько жутковато. Миг дезориентации, сопровождавшийся оглушительным хлопком, и я зажмуриваю глаза от яркой вспышки света. Жду несколько секунд, ожидая какого-то подвоха, однако больше ничего не происходит. Я слегка расслабился и, приоткрыв сначала один глаз, затем второй, решил разведать обстановку. Однако увидел лишь белый фон и ничего более. Поозиравшись по сторонам, я понял, что ничего не понял. Вокруг меня было лишь белое пространство. Понять, где верх или низ, было невозможно. Казалось, понятие гравитации здесь также отсутствует, ибо земли под ногами я не ощущаю, но при этом могу передвигаться и озираться. Очень странно. В недоумении я почесал подбородок, зацепившись за бородку. Стоп, бородку. Я ощупал лицо. На моей физиономии опять ощущались аккуратные островки растительности. Провел рукой по голове и обнаружил наличие волос. Какого? Это, конструктор, услышал я голос сзади. От неожиданности чуть не подпрыгнул. Загрузочная программа. Обернувшись, обнаружил Морфеуса. С ее помощью, продолжал он, мы можем загрузить все. Одежду, снаряжение, оружие, обучающие симуляторы. В общем, здесь можно получить все, что нам нужно. Морфеус прошел мимо меня. На нем дорогой бордовый костюм и зеленый галстук. Его глаза вновь скрыты за круглыми солнцезащитными очками без дужек. Осмотрев себя, заметил, что на мне привычная выходная одежда, в которой я последний год появлялся на фотосессиях. Повернувшись к собеседнику, увидел пару кожаных кресел из ангара, расположенных перед телевизором. Там же обнаружилась небольшая подставка и пульт. «Присядь», — произнес Морфеус. «Ну, мне два раза повторять не надо, потому я удобно расположился в мягком кресле. Что ты знаешь о виртуальной реальности?» – спросил мужчина, присаживаясь рядом. «Морфеус, пожалуйста, давай без лишних прелюдий», – попросил я. «Объясни мне, какого черта сегодня было, где я и что вообще происходит?» Мужчина хмыкнул, но начал рассказывать. «Как я уже говорил, ты всю свою жизнь прожил в иллюзии, в виртуальной реальности, которую мы называем «Матрица». Морфеус взял пульт с подставки и продолжил. «Тот вид, который ты сейчас принял, является ментальной проекцией твоего виртуального «я». Наверняка заметил изменения. Волосы отросли, контакты исчезли. Сейчас ты выглядишь таким, каким привык себя видеть». Я на автомате потянулся к затылку, после потрогал руки. Контактов действительно больше не было. Морфеус поднял пульт на уровень глаз и включил телевизор. А дальше пошла психологическая обработка, методом запугивания. Не знаю зачем, но ничем иным я это обозвать не могу. Нет, если бы я был неопытным 23-летним юнцом, то сильно впечатлился бы. Возможно, даже до седых волос или мокрых штанов. Однако опыт предыдущей жизни не дал так просто себя сломить. Информации для размышлений мне преподнесли много, очень много. Были различные события из истории мира, особенности современного мироустройства, создание искусственного интеллекта, война между машинами и людьми, и в итоге имеем постапокалиптический мир. Все это, кстати, весьма красочно иллюстрировалось полным погружением в атмосферу тех событий и картин, которые мне показывали. И если бы не навыки окклюмента, а также опыт пользования думосбросом, то нервный шок мне был бы гарантирован. Это факт. Особенно впечатлил современный вид неба, бесконечное море черно-зеленой желчи, в которой перманентно наблюдаются разряды молний, сопровождающиеся чудовищными раскатами грома. Отсутствие света, мир в вечном мраке. На поверхности земли лишь выжженная, черная пустыня, опаленная и потресканная, как обожженная плоть. В памяти также отпечатались образы электростанций, где люди всего лишь батарейки, погруженные в искусственную кому. И этим батарейкам дано видеть сны. Такие картины заставляли волосы шевелиться на затылке. На меня даже поначалу накатило чувство отчаяния и тоски, но все это я быстро подавил. Да, мир, в котором я очутился, ужасен. Но думается мне, что лучше иметь возможность прожить другую жизнь, хоть и в аду, чем помереть и исчезнуть в небытии. Да и лучше, как по мне, жить в реальном мире, чем в иллюзии. Ну что думаешь? Поинтересовался Морфеус. Если это правда, то все хреново, ответил я. Но позволь спросить, какого черта вам понадобился я, бывший студент, будущий актер никто по сути? Нет, я, конечно, симпатичный, но вряд ли именно это побудило вас тащить меня из рая прямиком в ад. Морфеус осклабился. А ты интересный, проговорил он. Большинство людей на твоем месте впадали в истерику, отрицали увиденное, кричали, оскорбляли, даже пытались ударить. На это заявление я лишь хмыкнул. Но ты прав, нужен ты нам не из-за смазливого лица. Основная причина следующая. Морфеус переключил пульт, и мы оказались в уютной гостиной с камином. Усевшись на материализовавшийся черный диван, он продолжил. Около года назад ты сумел противиться вторжению агента в свое тело. Непробужденные в принципе на это не способны, но ты смог. Что за агенты? Не удержался я от вопроса и сел рядом. Морфеус натянуто улыбнулся и размеренно проговорил. «Я собирался поведать тебе об этом после, но раз ты так хочешь». Внезапно дверь гостиной с треском вылетает, и в комнату спокойным шагом заходит мужчина в костюме и черных очках. «Мордрит, агент». Мужчина поправляет свой галстук, после чего резко выхватывает пистолет и направляет его прямо на меня. «Стоп», произносит Морфеус. Агент застыл, будто его поразили петрификусом, но падать не спешил, нападать тоже. Он замер, будто в стоп-кадре. Поначалу от неожиданности я даже не успел вскочить на ноги. Думал использовать какое-нибудь заклинание, но видя, что Морфеус спокоен, как Василиск, вальяжно разместился на диване, до меня все же дошло, что мы в конструкторе и здесь наверняка можно моделировать различные ситуации, в том числе и такие. Это агент, начал пояснять Морфеус. Они являются автономными модулями, инструментами, призванными регулировать нарушения в системе, в матрице. Какие нарушения? С их точки зрения, все пробужденные являются угрозой для системы, сказал он. А это так, все сложно. Мы уже давно боремся с системой, покачал головой Морфеус. Но могу сказать одно. Если ты среди пробужденных, то ты априори становишься их целью. таких как мы, они устраняют. Если же ты подключен к матрице через кокон, то есть когда ты часть системы, твоим телом в любой момент может воспользоваться агент. ХМ, то есть, как я уже упоминал, агенты не люди, они программы, их невозможно убить. Они сверхсильны, сверхбыстры, в совершенстве владеют огнестрельным оружием. Если носителя агента, человека, все же удастся убить, на самой программе это не отобразится. Она просто переродится в следующем носителе. Я сглотнул. То есть мне чудом удалось избежать участи парадного костюма агента. Невероятно. А если бы какого-нибудь неудачника агента, управляющего моей тушкой, пристрелили или подорвали, то прощай моя вторая жизнь, и здравствуй небытие. А теперь вернемся к теме. Морфеус сложил ногу на ногу. Тебе удалось то, чего никому и никогда не удавалось. Остановить вторжение в свое тело. Свидетелями этому стали мои друзья, не обе с призраком. Потом агенты тебя взяли, но, судя по всему, стерли память. Ты что-нибудь помнишь о том случае? Я отрицательно покачал головой. Если сопротивление к вторжению можно объяснить одаренностью или волей, то объяснить, каким образом я вернул память или почему мне ее не стерли, крайне проблематично. Мы так и думали. Тебе можно вернуть память, но этот процесс будет несколько болезненным, предупредил Морфеус. Я, пожалуй, воздержусь, покачал головой я. Да и вряд ли меня там конфетами кормили, поэтому не думаю, что те воспоминания стоит возвращать. Как хочешь, пожал плечами мужчина. В любом случае, ты талантливый и одаренный, что был способен изменять реальность матрицы еще до пробуждения. Трудно вообразить, на что ты будешь способен в будущем. Именно поэтому ты здесь. Ты нужен нам. Морфеус выжидающе уставился на меня, а я размышлял. Из всего сказанного следует, что я в заднице дракона. Причем засел я довольно глубоко. Разумеется, вторая жизнь — это хорошо, но жизнь в постапокалиптическом мире, где придется выживать и бороться за свое существование против системы, а бороться придется. Это факт, потому что сторону я выбрал, по глупости выбрал. Пошел на поводу у своей шизофрении, которая, кстати, что-то притихла. ХМ, если рассуждать логически, то Морфеус, Неа и прочие ребята являются террористами, подрывающими мировой порядок, то есть они зло, гипотетические нарушители спокойной жизни миллиардов людей. Последний оплот человечества, Зион, кучка восставших против системы. Ведь что делают машины? Они пытаются выжить. Как бы парадоксально это ни звучало по отношению к неодушевленным роботам, для выживания им нужна энергия. За неимением альтернативного источника, они добывают энергию из людей, дабы людям было хорошо и они не чувствовали всей задницы, в которой они оказались. Их держат в искусственном сне. По сравнению с реальным миром, данный сон – рай. Да, у меня нет выбора. Я оказался в одной лодке с революционерами, сам того не желая. Конечно, я мог бы винить Морфеуса в том, что на складе он меня обманул, вернее, не сказал всей правды. Но это чушь. Я сам виноват. Генри, ты как? – осведомился Морфеус. Я в порядке. Единственное, чего не могу взять в толк, чем я могу быть полезен, ведь я всего лишь один, а машин, как я полагаю, много. Во-первых, ты не один. Морфеус положил мне руку на плечо. За последние 11 месяцев нам удалось освободить людей больше, чем за последние 5 лет. Во-вторых, он встал с дивана, я поднялся следом. Если ты разовьешь свои способности хотя бы на треть от возможности Неа, то мы выиграем эту войну. Мы уничтожим матрицу, либо заставим машин заключить с нами мир. Но первый вариант мне нравится больше, добавил он, продемонстрировав улыбку чеширского кота. Ох, парень, если мне удастся вернуть хотя бы пятую часть своих прошлых возможностей, то меня одного хватит, чтобы закончить эту войну. Но тебе об этом знать не обязательно. Ты больше ничего не хочешь мне сказать? Для проформы поинтересовался я. Морфеус слегка наморщил лоб. Кое о чем я забыл, едва заметно кивнул он. Сегодня Зион получил нового жителя, нового борца за нашу свободу. У нас есть традиция. После пробуждения людям даются новые имена, прозвища, что олицетворяют их суть. Я с непониманием уставился на него. Чего? У тебя есть пожелания касательно нового имени? Вопрос застал меня врасплох. Новое имя? Не совсем понимаю зачем. Даже если бы у меня был выбор, что бы я взял? Альбус Дамблдор? Просто Альбус, не знаю. Есть, конечно, соблазн взять какое-нибудь великое имя вроде Мерлина или Салазара, но будет забавно, если человек по имени Мерлин После трансфигурации стаканов мышь сляжет с магическим истощением. Хе-хе, не знаю, Морфеус, я грустно улыбнулся. Мне что-то ничего не приходит в голову. Ладно, тогда его дам тебе я. Позавчера ты заново родился, продолжил он. Ты невероятно одаренный, я уверен. Вы с ней сможете изменить этот мир, возродив его из пепла и обновив. Морфеус сделал драматичную паузу и сложил руки за спиной. Итак, не посрами свое новое имя, проговорил он. Я рассчитываю на тебя, Феникс. Примечание к части. Как-то так, новая заявка. https://netrequests536400. Бичина. Глава 8. После отключения и выхода из конструктора, меня слегка мутило, а перед глазами все плыло. Скорее всего, Морфеус был прав, когда говорил, что я встал слишком рано и мне нужно больше времени на реабилитацию. Правда, звучит забавно, мне нужен отдых и восстановление от того, что я всю жизнь спал. Но это не важно, успею еще отдохнуть. Сейчас же не хочу падать в грязь лицом, точнее, падать в обморок. А он, кажется, близок. Странно, почему не Айтринити смотрит на меня как на чудо света? Чего такое? Спрашиваю, вставая с кресла. У меня прыщ на лбу или что-то в этом духе? Нет, хмыкнула Тринити. Просто обычно взрослые люди, которые узнают правду о нашем мире, испытывают сильный стресс. Но по тебе этого не видно. Да и сознание часто теряют после первого подключения. А я флегматик, к тому же интроверт. Все переживания держу в себе. Ну, а что до обморока, меня слегка повело в сторону. Не охотел было помочь мне, однако я лишь махнул рукой и жестом показал, что в порядке. Ну, возможно, мне следовало хотя бы сделать вид, что истерю и переживаю по этому поводу. Наверное, выглядит странно, когда человека огорошили такими новостями, а он воспринимает это как данность. Ладно, уже поздно пить огневиски. Мое упущение. Я должен вести себя как 23-летний парень, а не как старик. В дальнейшем буду иметь в виду. Морфеуса также отключили. Он, поднявшись, улыбнулся и произнес: «Позвольте представить нового жителя Зиона и нашего союзника в борьбе за свободу. Феникс. Теперь это его новое имя». А дальше пошли формальности. Морфеус заново знакомил меня со своей командой, хотя особого смысла я в этом не видел, так как имена ребят я уже знал. Разве что теперь он представлял их более подробно. Оператор и техник Линк. Интересный парень. Он был истинным сыном Зиона, то есть будучи рожденным уже в реальном мире, не имел никаких контактов на теле. Морфеус говорил что-то о его жене, сестре и погибших в прошлом членах команды Навуходоносора, но я так ничего и не понял, однако с умным видом покивал головой. Тринити, в прошлом хакер, теперь же эдакий универсал, разбирающийся в технике, а также превосходный оперативник-боевик в Матрице. Но это все по словам Морфеуса. Она, кстати, часто бросала взгляды на парня по имени Ния, из чего я сделал вывод, что девушка к нему неровно дышит. Возможно, они даже любовники. А это Ния, наш избранный, с гордым видом продолжил Морфеус. Прости, кто? Я подумал, что ослышался. Морфеус, я не избранный, сказал Ния. Оракул говорила. Что говорила Оракул? Неважно, поднял ладонь Морфеус. Я лишь говорю, во что верю. Так вот, Феникс. Далее Морфеус поведал о пророчестве, суть которого заключалась в том, что людей рано или поздно освободит так называемый избранный человек, способный управлять матрицей, менять ее законы по своему желанию. Кроме того, Морфеус вновь заговорил об одаренных и пробужденных, о силе разума и о том, что в матрице не нужно рассчитывать на тело, поскольку тело лишь иллюзия. Только услышав об избранном, я едва сдержал смех. Шутка ли, ведь в прошлой жизни я сам написал текст одного из таких пророчеств и при помощи империя заставил Трелани в нужное время и в нужном месте воспроизвести данное предсказание. Шар с пророчеством впоследствии также не составило труда подделать и подбросить в министерство. В результате, имеем протагониста и антагониста постановочной истории, а также новую войну, которая создана, чтобы встряхнуть магическую Британию. Новую войну я, правда, так и не увидел. Я отогнал так не вовремя всплывшие воспоминания о моих прошлых деяниях. Да уж, гордиться тут нечем. Тебе следует подкрепиться и хорошенько отдохнуть. А после, мы начнем твое обучение и тренировки, закончил Морфеус. Его губы растянулись в подобии улыбки. Я лишь кивнул. Было откровенно хреново. Есть также не хотелось. Поэтому идти со всеми на обед в камбус не стал. Спустя 5 минут я уже лежал в своей новой каюте. Тринити поставила мне капельницу, подключив катетер с толстенной иглой прямо в один из контактов на руке. Через некоторое время я заснул. Снился мне Хогвартс. Я восседал на своем троне в большом зале и смотрел на 4 ряда пустующих столов. Верно, зал был пуст, никого не было, ни преподавателей, ни учеников. Факультетских флагов, кстати, тоже не наблюдалось. Любопытство ради я встал и решил пройтись по замку. Блуждая по хитросплетениям коридоров, осматривал каждый закуток, пытался найти отличия во сне от реального Хогвартса. Однако, я их не находил. Сквозняки, холод камней, тепло факелов, гулкое эхо — все ощущения были как в прошлой жизни, невероятно реалистичны. Мне никого не довелось увидеть, окружение будто вымерло, даже привидения больше не летали по замку, волшебные портреты спали непробудным сном. Я даже прогулялся по полю для квиддича, затем пошел в запретный лес. Никого, ни людей, ни зверья, ни магических существ. Тишина, даже птицы замолкли. В хижинах Хагрида также брошено, двери заперты. Ради интереса решил посетить свой кабинет. Почему бы и нет? Горгулья, едва меня увидев, отъехала в сторону. Подъезжая на винтовой лестнице ко входной двери, я улыбнулся, та сама отворилась. В кабинете также все было по-прежнему. Все, как я помню. Шум различных приборов, тиканье часов, множество книг, распределяющая шляпа, дремлющие портреты. Я несколько раз пробовал их окликнуть, однако они меня не слышали, как и остальные портреты в замке. В моем кабинете было лишь одно живое существо кроме меня, Феникс мой Фаукс. Я погрузился в свои воспоминания о сегодняшнем дне. Какая ирония, теперь Феникс — это мое новое имя. Довольно символично, как по мне. Я умер в той жизни, переродился в этой, и хоть возродился вовсе не из пепла, а скорее посреди руин, но все же, я осмотрел своего бывшего фамильяра. Он сидел на жердочке, понурив голову. Красно-золотистое оперение будто потускнело, из глаз текли слезы. «Прости, Фаукс, я...» Фаукс меня не слышал, он лишь тоскливо посмотрел в окно, за которым занимались багровые отблески заката. Понятное дело, никакой связи хозяина-фамильяра между нами я больше не чувствовал. Не удержавшись, я подошел к Фауксу и решил прикоснуться к нему. Однако, как только моя рука дотронулась до оперения, Феникс осыпался пеплом. Я с грустью наблюдал за кучкой праха, в надежде, что сейчас Фаукс возродится. Еще немного, и маленькая головка с забавным клювом высунется из горки и порадует своим курлыканьем. Но ничего из этого не было. Кучка пепла оставалась неподвижной, а за окном уже стемнело. К горлу подошел неприятный ком. «Прощай, мой друг». Некоторое время постояв над жердочкой с блюдцем, я все же решил завязывать с этой меланхолией. Печально, не правда ли? Я обернулся на голос и увидел себя, старого Альбуса Дамблдора. «Ты знал, что так будет?» — спрашиваю у него. «Знал, что я проснусь в аду». Старик лишь грустно улыбнулся, глядя на меня поверх своих очков половинок. Подойдя к столу, он сел за рабочий стол. «Фениксы – удивительные существа. Однако, даже они, обладая даром бессмертия, рано или поздно умирают окончательно. Ты не ответил на вопрос. Я...» – тяжело вздохнул он. «Ощущал неправильность окружающего мира и чувствовал морок иллюзий. Однако не предполагал, что в реальности все настолько плохо». Старик, опустив плечи, покачал головой и продолжил. «Мир мертв. Он будто пустой. В нем отсутствует не только магия, но и прана. В нем нет жизни. Я это и сам знаю. Что мне делать? Ты ведь сам мне подал знак идти с этими террористами. Что дальше? Как бороться с системой? Мордрит, да я даже магию нормально не могу использовать. Для начала, вспомни, кто ты», — сказал Альбус. «И чего ты хочешь? О чем ты?» Я не понял, что он имеет в виду, поначалу. Но потом до меня дошло. «Кто я? Я Альбус Дамблдор, сильнейший маг своего времени». «Верно», — старик ухмыльнулся. «Уже лучше. Ты не отрицаешь, что ты — это я. Ты уже не жалеешь, что не остался в иллюзии. Ты даже не вспомнил о своей интрижке с этой куклой. Черт, Джессика, как я мог о ней забыть? Ведь я собирался сделать ей предложение. Я ее любил. Или нет? Что вообще происходит в моей голове? Джессика ведь одна осталась. Можно ли с ней как-нибудь связаться? Возможно, стоит ее вытащить в реальный мир? А стоит ли? В каком смысле? Недоуменно спрашиваю. Она моя девушка. Как ты думаешь, — встает с кресла Дамблдор, — способен ли обычный человек принять правду так же легко, как и ты? Она сможет. Давай кое-что проверим. Окружающая реальность стала осыпаться прахом, а мы с моим альтер-эго оказались в выжженной пустынной местности. Небо заволокло черно-зелеными тучами, засверкали молнии, загрохотал гром. перед нами стали появляться различные картины. Вот бескрайние поля, где отработанные батарейки выбрасываются в утилизатор, на переработку. Потом, жижа, которая от них остается, возвращается наверх и становится питательным соком, омывающим и снабжающим тела подключенных к электростанции и матрице. Младенцы, вместо молока матери потребляют обработанный жидкий микс из человеческих органов, крови, костей. В некоторых случаях еще даже нерожденные младенцы сразу идут в утиль, чтобы кормить других подключенных. Вот кучка машин раздирают на части взвод людей, раздаются истошные крики, вопли недобитых. Всюду кровь, оторванные конечности, вонь желчи и испражнений. «Хватит», — говорю я. Вот на поле боя схлестнулись люди и машины. Небо стало еще темнее от бесчисленного множества роботов-спрутов. Сотни тысяч. Вот эта орава машин атакует последний оплот человечества. Все барьеры сметены. Люди выходят в боевых роботах, задействуют башенные орудия в попытке отразить атаку. Однако все тщетно. Людей лишь четверть миллиона, а машины все прибывают. Кажется, им нет конца. Люди проиграли на месте Зиона, руины. В живых никого не осталось. Машины не пощадили даже детей. Всюду трупы и кровь. Море крови. Мы наблюдаем за этим из эпицентра событий. Вдруг, я подскальзываюсь на крови и падаю. Падаю прямо в этот алый океан. Я тону в нем, погружаясь все глубже и глубже.